Но я-то сама была так возбуждена, что ничего правдоподобного придумать не могла. И он мне уже не верит. Не тратьте времени, шеф, иначе я не могу поручиться, что он не напустится на меня. «Уже еду», — сказал Мейсон, кладя трубку на рычаг. Он выключил свет, спустился на лифте, постоял немного в тени подъезда, чтобы убедиться, не приставлен ли к нему хвост. Убедившись, что в этом отношении все спокойно, он быстрыми шагами прошел три квартала, заскочил для проверки в ближайший подъезд, но снова убедился, что за ним никто не следит. Тогда он прямиком направился на работавшую круглые сутки бензозаправочную станцию, где техник в щеголеватой спецовке как раз затягивал последние болты на левом заднем колесе его машины. Мейсон подошел к Делли-стрит, сделал вид, что не замечает сидящего подле нее мужчины. Приподнял шляпу и вежливо спросил. «Добрый вечер, миссис Стрит. Надеюсь, я не заставил вас слишком долго ждать». Делла, напрасно дожидавшаяся какого-то сигнала, сказала с чувством. «Вы и правда явились слишком поздно. Если бы не прокол в колесе, я бы не стала вас ждать. Очень сожалею. Меня задержали важные дела. Знаете, я говорил вам, что сумею устроить свидание с миссис Тор, но она...» Он не стал продолжать, так как решил сделать вид, что лишь сейчас заметил сидящего подле нее незнакомого мужчину. Делла поспешила дать объяснение. «Все в порядке. Это мистер Ланг. Он работает у Торов садовником. Он тоже хочет как можно скорее видеть миссис Тор. Миссис Тор в настоящее время в больнице. Ее отравили. Правда, она уверяет, что сама по ошибке выпила отраву, но полиция ей не верит. Сейчас началось тщательное расследование». «Яд?» — воскликнул Ланг. Делла Стрит изобразила на своем лице отчаяние. «Неужели мы никак не сумеем ее повидать? Мистер Ланг уверяет, что у него крайне важное дело». «Конечно, можно попытаться. Мне казалось, что все уже устроено, но теперь события приняли такой оборот». Он слегка изменил позу, чтобы иметь возможность краешком глаза наблюдать за Лангом. «Судите сами. Раз там, в доме, дежурит полицейский, то в то самое мгновение, когда мы появимся поблизости, он нас задержит и примется задавать десятки вопросов». «Я не желаю иметь никакого дела с полицией», — возмутился Ланг. «Мне только необходимо повидать миссис Тор наедине, без посторонних». Мейсон приподнял брови. «Вы говорите, вы у них работаете?» «Я садовник». «Вы там и живете?» «Я приезжаю на работу на трамвае и на нем же возвращаюсь домой. Когда-то я действительно там жил, но это было давно. Она меня уговаривала остаться там жить. Но мне действовал на нервы ее проклятый китаёза или япошка, уж не знаю, кто он такой. Всюду сует свой нос, мерзкий мальчишка. Я же люблю чувствовать себя хозяином своего жилища». «Китаец или япошка?» — переспросил Мейсон. «Ну да. Она завела себе мальчика. Никак не возьму в толк, почему она до сего времени не выставит его прочь. Признаться, я даже собирался обратиться в Федеральное бюро расследований, чтобы они им заинтересовались. Впрочем, это вас не интересует». Мейсон не стал нажимать на него, лишь сочувственно кивнул. «Насколько я понял, если можно устроить таким образом, что полиция вас не схватит, вы хотите видеть миссис Тор. В противном случае дело ваше терпит, так?» Ланг буркнул. «Оно-то как раз и не терпит. Такое важное?» «Да». Мейсон немного подумал, а потом сказал. «Ну что ж, давайте проверим, свободен ли путь». «Где она?» «В больнице». «Да, понятно. Но в какой?»